Глава 21. Неизвестно, сколько времени пролежала она на каменном полу камеры. Не хотелось ни вставать, ни смотреть на свое новое окружение. Можно было и дальше оставаться распростертой на камнях, лишь бы больше не заниматься этой бессмысленной борьбой. Дизайр все еще находилась во власти отчаяния. За дверью слышались шаги охранника, расхаживавшего взад-вперед по коридору. Где-то поблизости раздался кудахтающий женский смех. «Добро пожаловать в нашу женскую обитель, дорогуша! Пора вставать, а то мы еще толком и не видели тебя. Ну-ка, покажись!» Дизайр медленно перевалилась на бок и встала на колени. В ушибленном локте появилась сильная дергающая боль. Она откинула спутанные волосы с лица и подняла глаза. При тусклом освещении она смогла лишь разглядеть склонившуюся над ней огромного роста тяжеловесную женщину. У нее была лохматая, как у ведьмы, голова. На плечи натянут грязный платок. «Нет никакой нужды валяться на голом полу, раз ты заплатила за матрас», — сказала женщина. «Ты можешь пойти вон в тот угол и лечь рядом с Уинни». Резким движением головы женщина указала на щуплую, худую фигурку девушки, сидевшие на матрасе с поджатыми голыми ногами. Дизайр молча встала и прошла через всю камеру, чтобы поскорее опуститься на тонкий, набитый соломой матрас возле Уини. Она еще не успела разобраться в обстановке и осторожно посматривала по сторонам. Вдруг она заметила крысу, которая глядела прямо на нее из расщелины между двумя камнями в стене. Страх и еще какое-то мерзкое ощущение появились при виде затаившегося животного. Присмотревшись, она поняла, что камера освещалась двумя сальными свечами и еле мерцавшими в печи углями. Вернее, было бы назвать это сооружение не печью, а просто наскоро пробитой в стене дырой, в которую набросали кучу обломков с берега моря и подожгли их. Теперь Дизайр получше разглядела Уинни и была поражена ее почти детским видом. Вряд ли ей больше 14 лет. Сероватые, нечесанные волосы, слипшимися грязными прядями, свисали по бокам худого лица, на котором выделялись круглые, полные испуга голубые глаза. «Одеял здесь нет», — виновато пробормотала Уинни. «За деньги эльф может принести одно». Дизайр покачала головой. «Тюремщик забрал у меня деньги. У меня вообще ничего не осталось. Иначе и быть им не могло», — вмешалась девушка, которая прохаживалась по камере. «Ненасытный ублюдок». Она сказала это с явным сочувствием. На вид она выглядела старше Дизайр. Неопрятные волосы свободно лежали на плечах толстыми, свалявшимися рыжими прядями. Несмотря на свою сильно поношенную одежду, красную шерстяную шаль, выцветшее платье и пару грубых башмаков на деревянной подошве, эта девушка держалась раскованно и уверенно. «Я вижу, у нас тут подобралась неплохая компания», — — сказала она, осмотрев Дизайр с головы до ног живыми любопытными глазами орехового цвета. — Я не думаю, что ты обычный невинный ягненок. — Верно я говорю? — Как же они тебя заарканили? Хотя Дизайр провела в Уайтфрайерсе всего несколько месяцев, она научилась понимать некоторые выражения из того специфического фольклора, которым пользовались воры и проститутки, обитатели тех кварталов. Но, слава богу, сама она не стала говорить на их языке. В отчаянии она твердила себе, что переживает кошмарное время, чего ей и следовало ожидать. Она подумала, что лучше вообще не говорить, а молча предаваться приятным воспоминаниям. Можно представить себе, например, что она в объятиях Моргана. Высокая грузная женщина, показавшая ей ее место на матрасе, сидела на куче соломы возле тлеющих углей. «Эта новенькая не желает иметь ничего общего с такими, как мы, Бесс. Ты понимаешь, это моя девочка? Это дорогая проститутка. Посмотри на ее нарядное шелковое платье. Такие платья носит настоящая леди. Я могла бы заработать на ней 50 гиней, если бы предложила ее владельцу одного из тех непристойных заведений на Драри-Лейн. Я вовсе не шлюха, не удержалась Дизайр, но тут же заставила себя плотно сжать губы. Не нужно говорить об этом, тогда не придется думать о том, что существует на самом деле. Но от действительности никуда не уйти, подумала она. То, что происходит с ней сейчас, далеко не приятный сон. Она наяву слышит и дышит этим омерзительным воздухом, пропитавшим камеру. И эта сырость, которая проникает в каждый уголок тела и пробегающий с головы до ног холод, тоже настоящий. Она с тоской посмотрела на огоньки в печи, слабо посвечивающие угли. Не сулили большого тепла. Но и это лучше, чем ничего. Дизайр поднялась и приблизилась к грубой печи. Едва она протянула окоченевшие пальцы к огню, как здоровенная ведьма ударила ее с такой силой, что чуть не свалила с ног. У этой женщины, похоже, железные мышцы. Сначала заплати, а потом лезь сюда. А если нет, убирайся обратно на свой матрас. Я все заплатила тюремщику, — попыталась возразить Дизайр. С тех пор, как ее затолкали в эту камеру, она впервые почувствовала, что ее пассивность и безразличие постепенно вступают место раздражению и гневу. Женщина убрала свою огромную мясистую руку, но тут же подняла ее в угрожающем жесте. «Ты заплатила тюремщику за дрова. Если же ты хочешь получить место у печи, должна заплатить Халди, то есть мне». В нерешительности Дизайр продолжала стоять. Глядя на эту свирепую женщину, можно было не сомневаться, что она способна смести ее одним ударом. Однако интуиция подсказывала, что, окажись она, Дизайр, сейчас беспомощной перед этим чудовищем, ей уже никогда не выйти из подчиненного положения. — Вы ничего не получите от меня! — закричала Дизайр, сверкнув зелеными глазами. — Даже если бы у меня и уцелело что-то, я не отдала бы вам. Халда сделала один шаг навстречу, затем подошла ближе и вцепилась в спутанные волосы Дизайр. — А это что? — Пара отличных шпилек, одна черепашья, другая из золота. — Это что, действительно настоящее золото? — Оставьте меня в покое. Это мои шпильки. — Поди ж ты, какая недотрога! Объявилась тут красавица, — с дьявольской усмешкой сказала Халда. — Вон, кожа какая, как атлас. А не хочешь, чтобы тебе поставили печать? С таким безобразным рубцом никто не захочет лечь с тобой в постель ни за какие деньги. Не желая сдавать позиции, Дизайр все же не смогла отогнать от себя страшной мысли. Она подумала о том, что ей ничего не известно о совершенном этой женщиной преступлении. Почему она оказалась в Ньюгейте? За убийство? Стараясь высмотреть какое-нибудь подходящее орудие для обороны, Дизайр беспомощно озиралась по сторонам. Оставалась слабая надежда на Бесс. «Позови охранника!» — закричала она, замерев на мгновение, пораженная окрепшим голосом. «Бесполезно! Он не станет вмешиваться!» — сказала Халда. «Это наши внутренние дела. Так что лучше поскорей отдавай свои шпильки. Давай, давай!» Дизайр выдернула одну шпильку из волос, но вместо того, чтобы передать ее Халде, нацелила острие на сжатый кулак своей противницы. «Отойди! Не прикасайся ко мне!» Мощной рукой Халда схватила Дизайр за запястье и сделала резкое движение. От острой боли Дизайр вскрикнула. Она начала пинать Халду ногами, совершенно забыв о том, что у нее больше нет туфель. Хотя она сильно молотила Халду по лодыжкам, это не причиняло той ни особой боли, ни вреда. Тогда сработал примитивный защитный инстинкт, и Дизайр почти безотчетно наклонила голову и вцепилась зубами Халди в руку. Женщина завопила и разжала руку. Освободившись, Дизайр приготовилась к отражению следующей атаки. С грубой бранью Халда бросилась вперед, но Дизайр предупредил ее выпад. Она отскочила в сторону и выставила ногу. Споткнувшись, Халда рухнула на каменный пол. Однако с неожиданной быстротой вскочила на ноги и двинулась на Дизайр, которая оробела перед этой грозной махиной и начала отступать. Рассвирепевшая фурия с болтающимися растрепанными волосами орала. — Ах ты, маленькая шлюха, ты ответишь за это? Одним броском она догнала Дизайр и наотмашь ударила ее по щеке. Девушка зашаталась и отступила еще дальше. Женщина запустила свои толстые пальцы ей в волосы. Другой рукой, сжатой в кулак, собиралась нанести ей еще один удар. Этого удара, наверное, было бы достаточно для завершения их неравной схватки. — А ну-ка отпусти ее, ты вонючая корова! Бесс подошла к Халде сзади и набросила свою шаль ей на голову. Пока та старалась выпутаться из складок, без силы легнула ее ногой. Тяжелая деревянная подошва без промаха угодила в цель. От боли и злости Халда разразилась пронзительным криком. Она ослабила руку, вцепившуюся в волосы девушки, и посмотрела по очереди на нее и на ее защитницу, как бы взвешивая свои шансы. Потом дернула плечами и начала растирать ушибленный зад. Бормоча бранные слова, равных которым по непристойности Дизайра еще никогда не слышала, Халда вышла из камеры. «Садись ближе и грейся», — сказала Бесс. Помедлив секунду, Дизайр послушно подсела к печи. Уинни, все время наблюдавшая за происходившим в камере, посмотрела в сторону Дизайр своими жалобными голубыми глазами. «А она?» — спросила Дизайр, обращаясь к Бесс. «Ты, оказывается, не робкого десятка», — сказала Бесс. Не испугалась борьбы. Уинни же никогда ничего подобного не делала. «Я все же сильнее, чем Уинни. Она еще ребенок. Ей вообще здесь не место. В этой адской дыре таких, как она, полным-полно. Есть еще моложе», — спокойно возразила Бесс. Дизайр и так слишком устала от драки, чтобы затевать новую ссору с Бесс. Кроме этого, она сообразила, что ей нужно сохранить эту девушку в друзьях, поэтому решила сделать еще один шаг в этом направлении. Вынула из волос все уцелевшие шпильки. «Это тебе. Если они нравятся тебе, можешь взять их. Только позволь Уинни тоже погреться у огня. У нее такой замерзший вид». Бесс изучающе посмотрел на Дизайр и сделала знак Уинни. Та все еще настороженно выглядывала из своего угла, не веря неожиданному счастью. Крадучись, как маленький трусливый зверек, она начала пробираться к печи. «За что ее засадили?» — спросила Дизайр. Бесс вскинула плечи. «За воровство, насколько мне известно». Она не особенно распространялась на эту тему. «Да лучше скажи про себя. Халда приняла тебя за хорошенькую проститутку, а она в этом деле дока. Она занималась подбором девушек из провинции. Она обещала им, что устроит на работу служанками в порядочные дома, а потом продавала в публичные дома». «Я не проститутка», — сказала Дизайр. Сейчас ей не хватало сил и терпения подбирать нужные слова и что-то доказывать. Она устало вздохнула. «Считай, что я здесь оказалась за воровство и мало чем отличаюсь от Уинни. Судя по разговору, ты не выглядишь обычной карманницей». «Да, боюсь и такое. Я пыталась украсть кошелек, только мне не хватило ловкости». Сказав это, Дизайр почувствовал, как глазам подступили слезы. Вспомнилась первая встреча с Морганом. Она как будто услышала его насмешливый голос и увидела волевое скуластое лицо с темными, поблескивающими под луной глазами, над которыми нависала широкая шляпа с пером. «Нечего распускать нюни из-за этого», — резко оборвала ее бес. «Воровать кошельки — это искусство, которым не каждый может овладеть в совершенстве». «И что же? Они накрыли тебя с добычей?» Дизайр покачала головой. Она старалась изо всех сил держать себя в руках и не расплакаться. Не могла же она потерять уважение бес. «Нет, меня забрали за другое дело», — сказала она. «На мне более тяжкое преступление. Я совершила грабеж». «Ты что, разыгрываешь меня?» — с недоверием спросила бес. Дизайр снова покачала головой. «Я ограбила карету в Хэмпстедской степи». «Подобного вздора я еще не слышала». «Ты хочешь сказать, что такая мелюзга, как ты, разъезжала по дорогам с пистолетами в обеих руках?» «Этого я не говорила. И оказалась на большой дороге не одна, и не по своей воле. Морган Тренчард заставил меня сделать это. Я участвовала в ограблении вместе с ним и его товарищами.